Событие второе. Музыка ужасна, когда ни такта в ней, ни меры нет. Уильям Шекспир. Вовка девок позвал не на кровати попрыгать. С одной хотелось. Нет, не так. Хотелось бы. Помнил, кто у нас папа. И помнил, сколько лет Фомину. Да, вымахал 1,90 м. Взрослее не стал, по крайней мере, по паспорту. Это бьют по роже, а смотрят всегда в паспорт. До 18-летия еще больше года. Позвал Фомин одну Наташу и не для прыжков. Позвал песню отрепетировать. Была отдушина в сплошной череде матчей и тренировок. Устроил под брюзжание Михея себе перерыв однодневный. Тренировку с молодежкой Михаил Иосифович согласился на Чернышова переложить. Даже не сильно ворчал. Не насупливал кустистые брови. Так, под нос сказал что-то про шаляпиных-шляпиных. Все знали, ну, кому положено, что через 3 дня Вовка будет петь песни Василию Иосифовичу Сталину и Лаврентию Павловичу Берии. Ну, мало ли кто Ваське песни поет. Частенько в ресторанах бывает. Там в ресторанах всегда песни поют. А тут место имеет значение. Аркадия Николаевича Аполлонова, Владимира Павловича Фомина и Наташу пригласили спеть песен парочку на ближнюю дачу. Федор Челенков всю жизнь прожил в Москве и отлично знал, в отличие от большинства населения страны, что это ближняя дача, что расположена в Матвеевском лесу. На самом деле, чуть ли не в центре Москвы расположена. От Кремля чуть больше 8 километров, напрямик по Кутузовскому проспекту. В кино же всегда машина долго едет по заснеженным просторам. По лесам дремучим, по горным кручам. Ну, там ведь Воробьёвы горы недалеко, можно и через них ехать. Тем более, что перестраховщик Власик раньше регулярно маршрут правительственных кортежей менял. Даже был там Федор на этой даче после перестройки, на экскурсии. Длинное 2-этажное зеленое здание. Прямо морщишься, когда подъезжаешь. Архитектор не доучился или учился не там и не тому. Хотя, может, эта команда такая была. Барак построить. На сталинградский тракторный деньги нужнее. Позвал порепетировать Наташу и заодно квартиру новую показать. Домохозяин теперь. Урчум-бурчум. Племяш. Была и темная мысля. Хоть поцеловаться, пообжиматься, за коленку начинающую актрису потрогать. Но его хитрющие планы мама Тони разгадала и отвесила наш ответ Чемберлену. «Здорово как! Я как раз уборкой займусь. Вы с собой Леночку возьмите, ей тоже интересно будет посмотреть, как ты, Володенька, устроился. Правда, дочь?» «Само собой», — с мефистофельской улыбкой послышалось. «Возьмите меня с собой». Улыбка та же. Потому девки две. Песня одна. Понятно, что все 4 песни Берия их петь заставят, но... Как-то давным-давно Челенков смотрел фильм про Сталина. Теперь уже не вспомнить, как называется. Там прямо красной нитью шло, что Сталин любил полублатные песни, которые пел Утесов. «Лимончики» Иосифу Виссарионовичу особенно нравились и «Гоп со смыком». Даже пластинка у вождя была с этими песнями, и он ее регулярно слушал на граммофоне, сам ручку накручивая. Сноска. Гоп – это вор. Смык – обыск. Гоп со смыком – процесс отнимания денег с последующей проверкой карманов жертв. Фильмам верить, как и Википедии, нельзя. Не, верить можно, доверять нельзя. Только есть такое выражение в русском языке. А вдруг? Челенков, взрослый человек, решил соломки подстелить, тем более, что была одна песенка именно такого содержания, которую он любил исполнять в кругу друзей. Настроение поднимало и настраивало дальнейшую беседу на шутливый лад. По стихам же она была на порядок лучше «Лимончиков». Ее и хотел отрепетировать с Наташей. Петь там женским голосом не надо, а вот поддержать гитару в паре мест саксофоном прямо напрашивалось. Не стоит и тем пренебрегать, что Сталину нравились блатные песни именно в исполнении оркестра Утесова. Может, не только в словах дело, но и в музыкальных инструментах. Там в оркестре точно есть саксофон. И мэтр частенько использует этот инструмент для сольных партий. Федор услышал эту песню в Одессе. Год стерся в памяти, но до перестройки или в самом начале. После игры с черноморцем их повели в ресторан, и там он, отправив команду после ужина в гостиницу, с местными товарищами задержался. Нет, не водку с коньяком дегустировать. Почти ведь не пил. Остался послушать Евгения Чумаченко. что, по заверениям местных, поет просто замечательные песни. Ну, не Лев Лещенко, и песни слабые, коробили некоторые. Какой-то блатной жаргон. Ну, да тогда в моду входило, но не цепляло Челенкова. А вот первая песня была другая, прямо вещь. Даже подошел после концерта Челенков к артисту и попросил слова переписать. И вместо этого тот продал ему кассету со своими песнями. По кассете и выучил песню. Исполнял множество раз под улыбки слушателей. Не сфальшивит, и на этот раз осталось подключить к действу Наташу. С чаем провозились бы до утра, но на запах дыма вылезла из своего гардероба Степанида Гавриловна. Зыркнула на Наташу и хотела ей нравоучение нравоучить. Но тут из-за печки вылезла мелкая, и необожженная часть лица Стеши расцвело материнской улыбкой. «Идите, девочки, в комнату, я вам через полчаса чая с блинами сделаю. Мед еще генеральский, ему знакомые с Алтая бидон привезли». И правда, в углу кухни стоял засахаренный мед. 5-литровый бидон и почти полный. Стеша, когда Вовку с порядками знакомила, сообщила со вздохом, что вот добро пропадает, никто не ест. А он засахарился, и теперь и неудобно доставать. «Так надо на водяной бане», — поделился жизненным опытом Федор Челенков. «Не, испортится», — махнула рукой домохозяйка. Не стал Федор умничать, взял большую кастрюлю, налил в нее воды, потом поставил в нее кастрюлю поменьше, туда только на донышке воды плеснул, и поставил на плиту. Стеша побухтела, но разожгла печь и, отойдя в угол, скрестила руки на груди, осуждающе глядя на новатора. Новатор взял полулитровую банку стеклянную, наскреб из бидона с помощью ножа и ложки серебряной, толстенной, почти полную белого твердого меда и поставил банку в маленькую кастрюльку. После того, как вода закипела в первой кастрюльке, прошло 15 минут, и в стеклянной банке выше половины образовалась ароматной янтарной густой жидкости. Настоящий свежий мед. Но самое главное – запах. Прямо как попал на завод по вытапливанию меда из сот. Вся кухня благоухает. Лепота. Стеша понюхала, залезла в банку пальцем, палец понюхала, попробовала и показала другой палец. Гуд. Теперь чуть не каждый день блины с медом трескают.